Вырываю листок из ее рук и, не желая больше ничего слышать, пулей вылетаю из кухни. Хватаю на ходу пальто и в взвинченном состоянии покидаю дом, после чего запрыгиваю в машину и сразу прикуриваю сигарету. Разговор не задался? Только не говори мне, что ты был в курсе. Цежу сквозь зубы, стискивая фильтр между пальцев. Не хотел, чтобы ты спустил всех псов на меня, предоставил эту возможность им. На первый курс, Маса, что за херня? Что я буду с этими задротами там делать? Я не планировал никакую учебу, в моих планах работать, а не снова бесполезно сидеть в четырех стенах. Куда тебя возьмут без диплома? И как ты собирался работать под арестом? Подпольные бои. Слышал такое? Выпуская рваное облако дыма. А с браслетом я что-нибудь придумаю? Маса изумленно таращится на меня. Затянись поглубже и расслабься. И ты еще не отошел. Ворон, ты дома. Универ — это неплохо. По выходным в братстве проводят тусовки, алкоголь, легкие наркотики, секс. Что еще надо, брат? Мне это больше не интересно. И тебе советую с наркотой завязать. Решил податься в сестры милосердия? Ты, блядь, знаешь, что творится в тех стенах? Рявкаю на него во все горло, чтобы хоть как-то расшевелить прокуренные мозги друга, но потом вижу, что это бесполезно, и откидываюсь на спинку сиденья. Да ни хрена ты не знаешь, Масса! В салоне повисает напряженная тишина, прежде чем я снова слышу друга. Ты изменился. Мне пришлось. Открываю окно, выбрасываю окурок. И снова это неловкое молчание, теперь мы с Масаном живем по разным понятиям. Но к прошлому образу жизни я не вернусь. Так, ладно, погнали в братство. Познакомлю тебя с моей компанией. Ну, погнали. Попробуешь удивить меня. Улыбаюсь я, и напряжение между нами развеивается.